после ухода Макарова Родион Георгиевич смог вздохнуть с облегчением. Неожиданно просто он отделался от одного грозного кредитора. То, что ему запретили расследовать дело профессора, сыщика волновало мало, ведь никто же не запрещал делать розыск по делу Марии Ланги. В кабинет вошли Журанский и Лебедев. Эксперт выглядел непривычно мрачным, а щеки ротмистра горели. «Что же такое творится, Родион Георгиевич?» – возмутился он. «А что прикажете?» «Это мы с вами ловим мелкую рыбешку, а господин Макаров защищает основы государства. Где уж тут выбирать методы?» Иванзаров развел руками. «Тем более барышня оказалась не такой простой, как нам показалось. Я так понимаю, исследовать овечью шкуру, которую мне дал Мячеслав Николаевич, уже нет надобности?» — сухо спросил Лебедев. Ванзаров утвердительно кивнул. «И дело закрыто?» Ванзаров опять молча кивнул. «И что же мы будем делать?» Журанский растерянно посмотрел на своего начальника. «Как что?» «Искать убийцу Марии Ланге», — заявил Ванзаров. «Родион Георгиевич, а почему вы утаили, что вам телефонировали с угрозами?» — сукоризный спросил Журанский. «А, мелочи», — махнул Ванзаров. «Думаю, просто пугали. Кстати, нашел я тут в архиве прелюбопытный документик по родившимся гермафродитами», — неторопливо начал Лебедев. «Так вот что интересно». Досказать эксперт не успел. Телефон пронзительно звякнул. «Только бы не Герасимов», — мысленно взмолился Родион Георгиевич. «У аппарата», — как можно спокойнее проговорил он в черную воронку амбушюра. «Господин Ванзаров?» — раздался в рожке степенный мужской голос. «Да, слушаю, кто говорит?» «Вас просят немедленно приехать на квартиру господина Брауна». «Он скончался?» — тихо спросил сыщик. «Благодарение Богу, нет», — солидно кашлянул позвонивший. «Однако у господина секретаря британского посольства есть для вас известие особой срочности».